Глава первая. Лора Фейн приехала в Лондон в конце января. Случись это неделей раньше или хотя бы позже, все могло бы сложиться совсем иначе. Не только для нее, но и для Тайни Слейл, Кэрри Десборо и многих-многих других. Лоре только что исполнился 21 год, и одной из проблем, возникших в связи с совершеннолетием, оказалась необходимость срочно уладить кое-какие вопросы с семейным адвокатом, мистером Мэткофом. В Лондоне она остановилась у своей пожилой кузины мисс Софи Феррерс. Мисс Феррерс была прикована к инвалидному креслу и наотрез отказывалась покидать Лондон, который тогда подвергался воздушным налетам. «Если я не в состоянии выйти из дома ради своих друзей, — говорила она, — не хватало еще, чтобы я сделала это из-за какого-то Гитлера». Но когда в угол дома угодила таки бомба, и в квартире повылетали все стекла, мисс Феррерс надела муслиновый чехол на старинный хрустальный канделябр и сочла, что принятых мер предосторожности более чем достаточно. Приезду Лоры она обрадовалась сверх всякой меры и сразу дала понять, что видеться они будут помногу, а расставаться редко. «Робин и Элистер сейчас в отпуске», – неохотно сообщила она. «И уж, конечно, тоже будут сегодня у Максуэллов, куда ты, естественно, приглашена. Надеюсь, ты захватила вечернее платье, дорогая, потому что Робин заедет за тобой без четверти восемь. Хелен и Дуглас Максуэлл, обоим по 35, исключительно приятные люди», были старыми друзьями Лоры. Братьев Дугласов, холостяков Робина и Элистера, она тоже немного знала. Дуглас служил в военном министерстве, Робин и Элистер в авиации. Лора рада была возможности увидеть их всех снова. Более удачного начала визита в Лондон трудно было себе и представить. Тщательно обдумав свой туалет, Лора выбрала черное платье, которое удивительно ей шло. Она придирчиво осмотрела себя в зеркале. Гладкая белая кожа, темные волосы, яркие губы, которые не нуждались в помаде, и серо-зеленые глаза под сенью длинных ресниц, прозрачные, как вода, и точно так же восприимчивые к игре света. Классические линии платья подчеркивали совершенство фигуры. Платье как будто даже добавляло Лоре роста, правда, отбирая взамен несколько лет возраста. А завивающиеся по самой последней моде у плеч волосы и вовсе придавали ей вид 16-летней девчонки. Лора слегка нахмурилась. Вспомнив о кулоне из жадеита, который отец Оливер Фейн привез из Китая для ее матери Лилиан, Лора достала его из коробки с носовыми платками и надела. Вскоре после той поездки отец умер, и мать никогда больше не надевала этот кулон. Он был выполнен в форме персика с двумя лепестками, на котором пристроилось крохотное крылатое существо. Пропущенный через него шелковый черный шнурок подчеркивал белизну шеи. Набросив на плечи китайскую шаль, которую тоже привез отец, Лора ощутила привычный трепет. Шаль с причудливым разноцветным узором по черному фону и сине-черной бахромой была изумительно красива. Спустившись вниз, Лора разыскала кузину Софи и продемонстрировала ей свой наряд. Голубые глаза пожилой леди распахнулись от удивления, и, сокрушенно покачав головой, она жалобно произнесла: «Ну, дорогая, ты же вся в черном!» «Не вся», — возразила Лора, указывая на зеленый кулон. Мисс Феррерс покачала головой. «Кто спорит, вещица, конечно, красивая, да и шаль изумительная, но черный цвет не к лицу такой молоденькой девушки». Лора схватила сухую невесомую ладонь, поцеловала ее и рассмеялась.